Ощущение было точь-в-точь, как раньше. Ничто не изменилось. Как будто мы перенеслись в прошлое. Все казалось нереальным. Я попытался вытереть ей слезы, но она все плакала и плакала, уткнувшись мне в шею, так что ворот моей футболки намок. Она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Прости меня, Вилл. Мне очень жаль». Я ничего не сказал. Я не пытался казаться мучеником, просто мне нечего было сказать. Она выглядела такой несчастной, глаза у нее покраснели и опухли. Мне хотелось только одного — все исправить. «Ты же знаешь, я никогда ни о чем не жалею», — сказала она. «И не вздумай вообразить, что я жалею о том, что порвала с тобой, никоим образом. С нами все было кончено, у нас не было будущего. Но если бы я могла повернуть время вспять, я никогда бы не сделала того, что сделала тогда. Я и без твоих слов знаю, что ты меня любил и всегда знал. Все 3 года ты был мне самым близким человеком, Вилл. Я никогда не смогла бы отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Я не знаю...» Фраза осталась незаконченной, и Анги уткнулась мне в плечо. Я грустно смотрел на ее макушку. С какой-то извращенной точки зрения можно было даже порадоваться, что она спала с Саймоном, поскольку это позволило мне узнать, что ей не все равно, ну, хоть немного. Она ничего не забыла, и какая-то часть ее души по-прежнему была привязана ко мне настолько, что способна была даже сожалеть. Я остался в ее мыслях, и от этого она уже никогда не сможет избавиться. Это было красиво. На такое я даже и надеяться не мог. Анги подняла голову. Теперь ее глаза были на одном уровне с моими, губы чуть приоткрыты, нос всего в дюйме от моего. Восхитительным, волшебным жестом она слегка склонила голову на бок. Все это могло значить только одно. Я глянул на дверь. Мои мысли помчались вниз по лестнице в страхе, что некий любитель регби, эдакий детина килограммов под 100 весом, сейчас ворвется в комнату и отдубасит меня за милую душу. Агги, заметив мой испуг, приложила палец к моим губам. «Я соврала», — сказала она. «Просто не хотела, чтобы ты что-то не то подумал». А потом она меня поцеловала. И в то же мгновение Вселенная обрела смысл. Все горести мира разом свалились с моих плеч. Именно этого ощущения я жаждал столько лет. Оно того стоило. Я целовал ее так, будто от этого зависит моя жизнь. Целовал ее лицо, руки, шею. Все, до чего мог дотянуться. Но через мгновение меня охватили еще более сильные, еще более разрушительные чувства. Они причинили такую боль, которую я раньше не испытывал. Я отстранился от нее в шоке. Я не могу. Я же сказал, Тоби здесь нет. Я покачал головой. К нему это не имеет никакого отношения. Все дело во мне. Это я не могу. Не могу обманывать Кейт. Лицо Аги мгновенно изменилось. Вся ее грусть испарилась, и она посмотрела на меня с легким пренебрежением. «Кейт, это твоя девушка?» — спросила она. И в ее голосе ясно слышалась нотка сарказма. «Нет», — ответил я, — «она моя невеста».